и королю, похоже, было невыносимо видеть рядом с собой постоянное напоминание о его предательстве. С трудом и спустя довольно большое время продолжил Златко. Это я о своем предке. Вот он и отослал его в эти земли. Ведь тогда это была даль дальняя. Сюда и дорог-то не было. Так, направление. Эти земли, деньги на этот замок. Губы Беррена невольно скривились, когда он обводил жестом обстановку вокруг. И, конечно же, эти проклятые синие крылья — это плата за предательство. За подлость, убийство и предательство. И я, тот, кто так гордился своим происхождением, вынужден признать, что являюсь потомком предателя, душегуба и клятва преступника. Горечь в голосе Златко можно было просто резать ножом. И все прекрасно понимали, каково сейчас их другу. Ведь у каждого свои принципы и свои киты, на которых держится их мир. Для Златко это была вера в истинное благородство его крови, как и для остальных беринов, гордых тем, что их род возник еще при короле всех людей, и их предки якобы никогда не приступали принципов, когда-то им озвученных. Нет, берины не были фанатиками, но в них было много, очень много от самоотверженных паладинов чести. Не уступать в жизни ни на шаг. Идеи дороже жизни. И все в таком роде. «Златко», — голос Ивы дрогнул, — «нельзя так. Это же было так давно». Она не знала, что сказать, но в одном не усомнилась. Синекрылый после его откровений не стал для нее хуже ни на капельку. Это по-прежнему был их Златко, и ему было плохо. «Не только это», — вздохнул Калли. «Для эльфов века не имеют значения. Но, Златко, один поступок не перечеркивает всего. Да, то, как поступил твой предок, ужасно и разрушает многое из того, во что ты, да и я, все мы верили, но нисколько не умаляет того, что было сделано хорошего. Ведь и до этого, и после Родерик Беррин сотни и сотни раз спасал, лечил, вставал на сторону справедливости. Разве этого мало? Иногда говорят, что есть вещи, которых не искупить. А я всегда представляю весы и поступки на них, как яблоки. Некоторые и правда тяжелее других, но все равно. Если на одной чаше много яблок, а на другой мало, пусть они и тяжелые, то первое все равно перевесит. И у Родерика на той чаше весов, где взвешивается добро, куда больше яблок, да и у всего твоего рода тоже. Так что теперь, страдать? Он выполнял приказ. Да, наверное, он мог бы отказаться от такого задания. Но не мы были в той ситуации. Возможно, тогда Родерик не посмел поступить иначе. Он не смог предать своего сюзерена. Кто знает, откажись он, это принесло бы еще больше бед. Да. Он пожертвовал частью принципов, но не предал своих. Без веской причины Родерик вряд ли пошел бы на такое, равно как и сам король. «Что тебе сказал Адриан?» «Не осуждай. Они свое отжили. Просто живи достойно. Вот и все. Это и станет твоим вкладом на чашу весов, где взвешиваются добрые дела твоего рода». «С сожалениями делу не поможешь», — согласно буркнул Грым. «Приказ есть приказ. На деле с чистыми руками остаются только трусы. А сильным приходится совершать то, от чего всякие чистюли морду воротят». «Присоединяюсь ко всем высказываниям», — нахмурилась Горгулья. «И понимаю, что тебе сейчас нелегко. Но ты сильный, так что справишься. А сейчас есть более насущные проблемы. Я ведь правильно понимаю, шаман отомстил. Все, кто жили после Родерика и имели эти синие крылья, умирали совсем молодыми. В этом же суть проклятия, да?» «Не совсем так». Златко говорил все равно замедленно, будто пребывал на грани сознания. «Синие крылья — действительно знак, что ли? Те, кто проклят, обладают этими крыльями и магическим даром. Подозреваю, что крылья или подпитываются за счет магии, или просто не могут возникнуть, поскольку им как бы уцепиться не за что, если нет колдовства в человеке. И, собственно, на них наложено это проклятие. Не знаю, как это удалось Эсгио, но рассчитал он все правильно и логично. Ведь эти крылья — плата за содеянное. Только если король сделал их наградой, то шаман по-другому оценил предательство. Так что месть получилась что надо. Сейчас поясню, насколько. Парень глубоко вздохнул и продолжил. Помните, я рассказывал, что смерть приходила за Берринами с синими крыльями не сразу, а только после того, как они добивались чего-то. Вот вроде жил человек, плохо ли, хорошо, заметно или как мышь серая, и никакое проклятие ему не мешало. А стоило ему добиться чего-то действительно стоящего, как начиналось. Неприятности так и сыпались на него. Теперь я знаю, почему. Такое происходило, потому что каждый из них однажды приступал одно из правил, на которых зиждется наш род, и который провозгласил когда-то король. «Шикарно!» — почти выдохнул эльф. Он, как любой светлый, весьма своеобразно относился к морали. «Даже в чем-то благородно. Шаман не тупо проклял весь род. О, нет! Он решил наказать только тех его представителей, кто...» Тут Калли все-таки вспомнил о такте, оглянулся на Златка и явно переформулировал. «Приступил установленные самими же Берринами законы. Ведь твои сородичи всегда истово верили в те принципы, которые провозгласил король. И если они нарушали их, то, значит, предавали и себя, и его. Потому наказание было неотвратимо. Понимаю, Златка, что это история твоего рода. Но согласись, задумка на уровне гениальности». «Калли!» — зашипела Ива. «А ушастый прав!» — хмыкнул Грым. «Хватит кукситься, синекрылый! Лучше поведай, что ты теперь будешь делать. Ты уже придумал, как можно снять твое проклятие?» «Кстати, теперь ты, по крайней мере, знаешь, как обезопаситься от него», — высказалась Дэй. «Просто не приступай законов чести короля, и все будет в порядке». «Я не собираюсь жить по чести только из страха!» — тут же вспылил Беррин. «Тем более!» — пожала плечами Горгулья. Поскольку висела она на балке, то жест выглядел забавно. Но друзья давно уже привыкли и даже внимания не обратили. Только Щапа поднял мордочку, огляделся, душераздирающе зевнул и снова уткнулся Иве в колени. «И правда, Златка!» — отозвался эльф. «Не кипятись! Если моим сапожкам...» Калли кивнул на свои полусапожки дивного изумрудного цвета, одни из любимых, к слову. «Пригрозить, требуя, чтобы они были зеленого цвета, то им от этого не будет ни горячо, ни холодно. А вот и тебе не должно мешать сознание того, что к твоим принципам, которые ты и так не собирался приступать, добавится еще один аргумент этого не делать. А пока лучше ответь на вопрос Грыма. Ты уже придумал, как будем снимать проклятие? Или, может, Адриан что-то пишет по этому поводу?» Светлый кивнул на добытый с таким трудом том. «Ничего не буду делать», — буркнул в ответ Беррин. «То есть как это?» — опешила Ива. «Да-да, синекрылый, будь добр, объяснись», — возмутился тролль, для которого бездействие было худшим из грехов. Если, конечно, не имелось в виду время после обеда, ужина или другого приема пищи. Калли только удивленно и даже как-то хмуро взглянул на приятеля. И лишь на каменной морде Дэй ничего не отражалось. «Да что тут объяснять?» — раздраженно повел плечами Златка. За ним такое настроение очень редко водилось. Но, видимо, потрясение было настолько сильным, что Берин еще не пришел в обычное благостное расположение духа. «Я поступлю по примеру Адриана. Помните, он писал, что не будет ничего делать? Мне кажется, это единственное правильное решение. Мы виноваты перед Эсгио и несем свою кару. И фактически ведь это проклятие не требует от нас чего-то невозможного. Просто оставаться порядочными людьми. И если мы не можем не приступать через собственные принципы, то...» Фраза осталась незаконченной, но все поняли. и, признаться, у четверых приятелей просто пропал дар речи. «Но, Златка!» — вырвалась у травницы. «Нельзя же так! Кажется, я сегодня уже это говорила?» «Вот именно, Синекрылый! Ты чего?» Грым тут же полез за яблоком, заесть потрясение. «Это совсем на тебя не похоже!» Калли покачал ножкой, чуть поморщившись от разносившегося на всю комнату хруста, когда тролль вгрызался в яблоко. «Наверное, у Златка это...» Горгулья сделала широкий жест, призванный означать что угодно. «Шок!» «Вот!» «Шок, не шок, а проблему-то это не решает!» — фыркнул тролль. Яблоко уже исчезло в его бездонной глотке. «Синекрылый, ты это, не дури! Надо дела делать, а не дурью страдать!» «Златка, Грым прав. На милом личике Калли отразился почти ужас от того, что он уже второй раз за вечер соглашается с троллем». «Во! Даже ушастый согласен!» Тот и сам, видно, был удивлен этим обстоятельством. Девушки невольно умилились, глядя на парней. «Вы не понимаете!» — вскочил со своего места Златка. «Не понимаете!» «Да что мы не понимаем!» — на том же уровне громкости ответила ему Дэй. Для убедительности еще и крыльями помахала. «Достал уже со своим благородством! Не будь идиотом, Златка! Никто не идеален, но это не значит, что из-за этого они должны умирать!» «Все ошибаются, Златка!» — тихо произнесла Ива. «Но за ошибки не должны расплачиваться жизнью», — продолжил ее мысль Калли. «Ведь только ошибаясь, осознавая свои проступки, можно двигаться дальше и становиться лучше». Вновь перехватила инициативу знахарка. «Разве это не очевидно?» Берин в упор посмотрел на девушку, а она на него. Эльф, явно не ожидавший от юной чародейки таких слов, тоже удивленно уставился на травницу. А Синекрылый и Ива просто сцепились взглядами. Друзья невольно, но уже не в первый раз подумали, что они очень похожи, даже внешне. Светлые волосы, карие глаза, крепкие, немного коренастые фигуры. Только между ними была пропасть в происхождении и воспитании. С другой стороны, они, по крайней мере, были люди, хоть Ива и не совсем подходила под это определение. «Я всегда верил в то, что мы другие. В то, что мы действительно можем жить по тем принципам, которые заложил король», — наконец протолкнул через гортань Беррин. «Ведь они так просты и так правильны». «Я не буду тебе говорить про гордыню, Златка», — покачала головой знахарка. «Ты же понимаешь, что даже вы не можете считаться святыми. Верь в свои идеалы и дальше. Только не отбирай у себя и тех, кто будет жить после тебя, право оставаться людьми». Берин как-то сразу сник. «Думаешь?» Травница пожала плечами. «Без работы над ошибками не бывает роста. А не давать себе право на ошибку значит приравнивать себя к богам. А это попросту гордыня». «Ты же не эльф!» — заржал Грым. Калли скривился, а все остальные рассмеялись. И сразу стало легче. Златка только махнул рукой. «Я не совсем согласен. Но что уж с вами поделаешь?» Улыбка коснулась его уст. «Вот-вот», — в ответ ухмыльнулась Ива. «К тому же девушкам не принято отказывать». «Ива, ты это, надеюсь, а вас с Клыкастой?» — осторожно уточнил Грым. «Конечно, она с Дэй», — хихикнула та. «Это нашего Калли в темноте и без особых опознавательных знаков от девушки не отличишь. А тебя даже по пьяни с женщиной не спутаешь». Все вновь засмеялись, а эльф произнес. «Ну вот ни за что, уже второй раз за пару минут по шапке получил». Однако в его чудесном голосе угадывалась улыбка. «Ива, утешь меня и скажи, что ты пошутила». «Я тебе комплимент сделала», — пояснила девушка. И комната вновь наполнилась хохотом. Даже Щапа проснулся, с удивлением оглядел смеющихся хозяев, неодобрительно покачал мордочкой и вновь расплющил ее о колени травницы. «Ну ладно, о том, что делать, будем думать потом. Сейчас у нас на носу зимние праздники. Не думаю, что в них я найду возможность проявить свою человечность», — наконец смог произнести Берин. а отметить он и просто отлично — наша прямая обязанность. Так ведь? Так! — был слаженный ответ. Зимние праздники обожали все. Тогда они на том и порешили. И вот пришла пора к этому вопросу вернуться. Как ни хороши зимние праздники, а сил веселиться больше не было. «Знаешь, Златка, я во время праздников тут думал кое-что», — начал было Калли. Но его слова потонули во взрыве хохота. «Ты мог во время праздников думать?» — выразил общее мнение Грым. Эльф спокойно переждал всеобщее веселье и уже в тишине продолжил. «Да, я, в отличие от всех здесь присутствующих, думаю всегда». «Даже во сне?» — подначила Ива. «Можно и так сказать. В любом случае, это не важно. Важно другое. Мне покоя не дает один вопрос». «Какой?» — сумел из себя выдавить Златко. «Почему все же маги перестали рождаться в вашей семье?» Все тут же приуныли. Возвращаться к разговору о проклятии все равно когда-нибудь бы пришлось, но удовольствия это никому не доставляло. Берин вздохнул. «Как я понял из записи Адриана, там не очень четко это обозначено, но вроде бы таковым было решение самого Родерика. Сам он так и не женился. Не хотел. Или, скорее всего, не пожелал плодить проклятых. А может, не верил в то, что его потомки смогут выдержать эту постоянную нагрузку, быть всегда на высоте. Но проклятие оказалось хитрее. Оно перешло на его племянников и их потомков, равно как и дар короля. И, подозреваю, сам Родерик, а может, его брат или кто-то из его ближайших потомков, сообразил, что синие крылья и их проклятие завязаны на магическом даре. Вот и решил, что обезопасить свой род можно одним способом. Надо, чтобы маги больше не рождались в семье. Нет магов — нет проклятых». «А разве такое возможно, если наследственность сплошь магическая?» — удивилась Горгулья. «Наверное, да», — пожал плечами Златко. «Вы же помните, что учителя говорили о той эпохе. Тогда магия совсем не была такой, как сейчас. Она буйствовала, сходила с ума. Возможно, именно потому тогда рождались маги такой запредельной силы, как король или Родерик. В те времена магию вполне можно было связать с наследственностью. Ну, или отвязать. Как это будет правильнее звучать?» Все задумались. «Не слишком ли нереально?» — засомневалась Дэй. «А как ты это еще объяснишь?» — задал почти риторический вопрос Синекрылый. «У меня, по крайней мере, другого объяснения нет». «Ладно», — повел Калли рукой. «Допустим, что это аксиома. Так что будем делать с твоим родовым проклятием, Златко Беррин по прозвищу Синекрылый?» Только Светлому удавалось говорить подобные вещи с таким непередаваемым изяществом, будто сидел он в чертогах королей и держал совет с владыками. И при всем это никогда не выглядело пафосно. Иногда аж придушить его за это совершенство хотелось. «Прямо, что делать, у Адриана не сказано», — вздохнул Златко. «Но он пишет, что надо съездить в долины. Ну, в те, из-за которых и была драка. А там найти место, где держали ребенка. И где похоронен шаман». «Да, на могилку, так сказать, наведаться», — проворчал тролль. «Почему мне уже не нравится?» «Потому что у тебя хорошее чутье на неприятности», — хмыкнул эльф. «И тут я полностью согласен с Грымом. Вряд ли нам понравится то, что мы там увидим. Или то, с чем мы там столкнемся. Но выбора у нас нет, насколько я понимаю». «Так что придется ехать», — беззаботно закончила мысль Горгулья. Ива давно заметила, что ситуации, в которых есть только одна перспектива дальнейших действий, чем-то неизменно радовали Дэй. «Нет так нет», — пожала плечами знахарка. «Как раз праздники кончились, по идее началась практика, вот ею и займемся». Златко, Грым и Дэй слаженно застонали. «Ива, ты когда говорила это, рассчитывала вызвать в нас энтузиазм?» — возмутился тролль. «С чего ты взял?» — хихикнула травница. — «Просто гадость какую сказать хотелось. А то все уже в этом преуспели, а я нет. Обидно». Юмора народ не оценил. «Что-то мы плохо на Иву влияем. протянул Калли, тем не менее улыбаясь. «А, по-моему, хорошо», — возразила вечный дух противоречия Дэй. «Ты, клыкастая, по себе не суди», — фыркнул Грым. «Это тебе чем языкастей, тем лучше. А тебе нет, что ли?» Тут же не приминула перебить его горгулья. «А вот и нет. Я люблю девушек покладистых». «С каких это пор?» — удивилась знахарка. «Тебе же всегда стервы нравились». «Ну, так это... того», — попытался объяснить Грым. «Ага, как в койку тащить, так...» «Дэй, Грым!» — оборвал начинающуюся перепалку Калли. «Ну что за дурацкая дискуссия? Вот Златка за это время успел уже опять куда-то в мыслях улететь». «Это он с тебя пример берет», — тут же высказался тролль, но в ответ на укоризненные взгляды поднял руки, мол, молчу. «Да ничего, я не улетел», — буркнул Синекрылый. «Я просто думаю, как нам ехать». «Долго, небось, туда добираться?» — тоже задумался Грым. «Да нет, в принципе. Если телепортами...» — качнул златокудрой головой Берин. «Только придется через сквор подбережный. Оттуда есть телепорт практически куда нам надо. А если через Елец, как мы ехали, то круг надо будет такой закладывать. Разоримся». «Сквор подбережный», — повторила Ива. «Это тот, за который вы враждуете с вашими соседями?» «Ну, не то чтобы враждуем», — протянул Златко. «Скажем так, не очень друг друга любим». «То есть цепляетесь друг к другу, если находите повод?» — лукаво уточнила Горгулья. «По крайней мере, будет лучше не встречаться ни с кем из летов», — резюмировал Берин. «Да зачем нам с ними встречаться?» — пожала плечами знахарка. «Нам просто надо доехать до телепортов, и все». «Ага, а ты думаешь, что стража на воротах, когда увидит шевелюру нашего Златка?» — скептически высказалась Дэй. «Не доложит кому следует о том, что мы явились в город». «Оденем на Златка шапку!» — хохотнул тролль. «А мордашку его тоже спрячем?» — не отставала Горгулья. «Уверена, в лицо его тоже знают». «Да ладно тебе, клыкастая! Даже если сцепимся!» — беззаботно хмыкнул Грым. «Ты что, боишься, что ли?» «Я? Боюсь? Да ты вообще думаешь, что несешь?» «Вот гоблин! Я их сейчас убью!» — не выдержал Златка. «Вы долго будете еще ругаться?» «А нам нравится!» — хором заявили ему. Ива и Калли рассмеялись. Берин скривился. «Никто и не сомневался. Лучше давайте подумаем о том, с чем столкнемся». «Это ты о летах?» — бесцеремонно перебил его Грым. «Да ну их, этих летов!» — отмахнулся Синекрылый. «Ну, правда, что они смогут нам сделать? Задирать мы их не собираемся. А сами они вряд ли полезут. Все же мы маги, пусть пока и слабые. Чародеи у летов тоже есть. Но вряд ли они примут участие в такой сомнительной затее. Задирается обычно молодежь. А если мы не будем поддаваться на провокации, то и повода не будет. Главное, держите меня за загривок. А то у меня при виде этих уродов мозги напрочь сносит. Видеть их не могу». «Хорошо», — пропел своим дивным голосом Калли. «Постараемся тебя осаживать». «Ага, если что, сами по голове чем-нибудь тяжелым приложим», — заржал тролль. Знахарка закатила глаза. «А потом я тебе тоже по голове чем-нибудь тяжелым», — недовольный таким непочтением проворчал Златко. «Ну да ладно, не будем больше времени на этих уродов тратить. Лучше вот что. Тут в записях Адриана Синекрылый потряс томом. Есть указания на то, с чем мы столкнемся. Конкретики особой нет. Я так понял, что там тоже, как получится. Не какие-то стандартные или постоянные опасности, а что-то изменяющееся. Однако он, юноша опять зачем-то потряс записями, привел те типы опасностей, с которыми мы можем столкнуться наиболее вероятно. И некоторые из них магические. Поэтому предлагаю потренироваться в щитах от разных типов магии. А то, небось, за праздники-то забыли уже все». Ответом ему был слаженный стон. Однако Златко потому и принадлежал к направлению разум, что такие мелочи его не останавливали. Остаток дня друзья провели в магических тренировках, разборах возможных препятствий, с которыми они рискуют столкнуться, и в повторении уже действительно подзабытых колдовских теорий. Разумеется, выехали они не на следующий день, так как надо было, по выражению матери Златка Всеславы Берин, основательно собраться. Родителям, да и никому в замке, кстати, они ничего не сказали о цели путешествия, сославшись на задание по практике и уверив, что ничего опаснее обычных дорожных трудностей в нем нет. Вид у прочих Беринов был такой, будто они не поверили, но пытать с особым пристрастием не собирались. Понервничать пришлось тогда, когда Тонни предложил старшему брату и его друзьям поехать вместе с этими авантюристами, мол, делать все равно нечего. Правда, на помощь неожиданно пришла Всеслава, заявив, что вся эта компания, а особенно ее второй сын Министрель, будут только мешаться ребятам. К тому ж она так редко своих старших детей видит, чтобы они всей толпой вот так смотались из дома. Ива тогда, правда, видела краем глаза весьма интересную сценку. Уже под вечер Эрил отловил в укромном уголочке Синекрылова и прямо спросил. «Ты точно не хочешь рассказать, с чего это тебя понесло не весь куда?» Златко с явным трудом удержал на лице невозмутимое выражение и твердо ответил. «У меня практика, я же говорил». «Говорить-то говорил. Только я тебя слишком хорошо знаю, чтобы поверить». Думаю, Ма тоже не поверила. «Не понимаю, о чем ты?» Стоял на своем третий сын из семьи Беринов. Он прекрасно знал Эрила, которому как делать нечего взять брата на понт. «Значит, не хочешь», — грустно констатировал тот. Прямой взгляд, под которым было так трудно врать. «Ты уверен, что это правильное решение?» «Ты чересчур много общался с высокопоставленными интриганами». Маг хлопнул по плечу военного, сделав шаг в сторону, чтобы уйти. «А ты с эльфами?» — услышал он в спину. И хорошо, что в тот момент Эрил не видел лица брата, потому что кроме выражения облегчения на нем явно присутствовала еще и улыбка. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав, братишка!» — подумал тогда Златко. Распрощавшись с родными и новыми друзьями, и сумев таки выбраться за стены замка, что сделать было весьма сложно, ибо каждый встречный и поперечный так и норовил лично попрощаться с каждым и дать какой-нибудь очень дельный совет, друзья облегченно вздохнули. И пустили лошадей вскачь по заснеженной, хоть и хорошо утоптанной дороге. Все бурно порадовались, что все же им удалось вырваться из лап сумасшедшей семейки Златка и Ижи с ними. Немного посмеялись, обменявшись советами, что им надавали. Перекинулись традиционными шутками и сосредоточились на дороге. Ведь путешествие на самом деле очень увлекательное занятие. Вроде бы чего тут такого? Едешь и едешь себе. Однако не все так просто. Люди мечутся по жизни туда-сюда. Сотни маленьких дел, разных проблем. Но стоит им ступить на дорогу, привычный мир летит в тартарары, и они оказываются в межмирье, где тревога, ожидания, надежда, тоска сливаются в нечто единое, и словно на короткие мгновения жизнь сбрасывает покровы обыденности и является во всей красе. Перемещаясь между населенными пунктами, трактирами и прочими условными точками на карте, люди остаются наедине с самими собой. Без покровов и масок, без пурги привычных забот. Они настолько близко подбираются к собственному «я», что становится даже страшно, и порой возникает чувство, будто смотришь в незнакомую бездну и не знаешь, какой темный зверь вылезет оттуда. А еще дорога — это всегда неопределенность. Ведь трудно предположить, что встретится тебе на пути. Вот и сейчас друзья отлично понимали, что с их счастьем поездка может преподнести массу неожиданностей. Да и пункт назначения был весьма и весьма неопределенным. Но каждый втайне признавался себе, что ни за что не отказался бы от этого приключения. Слишком хотелось прикоснуться к тайне. И пусть так, через разочарование, но все-таки соприкоснуться с тем, что связано с королем всех людей. Каким бы он на самом деле ни был, он сделал слишком многое, чтобы им можно было не восхищаться. А вообще-то, Сейчас великолепная пятерка радовалась просто тому, что они куда-то вновь ехали. Им вообще нравилось путешествовать. Не постоянно, а именно с какой-то целью. И время, потраченное на дорогу, их ничуть не раздражало. Они ведь имели замечательную возможность поболтать ни о чем, посмотреть на места, где прежде не были, да и побездельничать без каких-либо угрызений совести. Правда, к вечеру ребята уже думали по-другому. Все же провести день в седле, даже если он короткий, зимний, тяжеловато. «Вот гоблин! Отсидела себе все, что можно!» — выругалась Горгулья. «А я, что и нельзя!» — буркнул тролль, пытаясь в очередной раз устроиться поудобнее. Но это очень не нравилось его скакуну. Ива прыснула в кулачок. Грым погрозил ей своим здоровенным кулачищем, коего девушка ничуть не испугалась и даже показала язык. Златко с улыбкой понаблюдал за этой сценкой и только потом заметил. Трактир уже скоро. «Бррр! Я с прошлого раза уже боюсь трактиров!» Тут же высказалась Дэй. «Да ладно тебе, клыкастая! Мы после той змеюки уже ночевали в трактире, и ничего не случалось!» «Но тогда с нами были Эрил с компанией», — возразила Горгулья. И как-то странно при этом улыбнулась. Будто в последний момент хотела подавить улыбку, но не получилось. Ива с новым интересом пригляделась к подруге. Что это она улыбается при воспоминании об этой части поездки? Вопреки опасениям Дэй, ночь прошла без каких-либо событий. Даже ни единой традиционной для таких мест драки не случилось. То ли завсегдатаи заведения испугались магов, то ли просто не хотели устраивать беспорядки при сыне хозяина здешних земель. На следующий же день, проболтавшись пару часов по все той же белой бесконечной дороге, друзья, наконец, въехали в сквор подбережный. Златко, хоть и нехотя, но спрятал волосы и лицо, глубоко надвинув капюшон. Впрочем, это мало что дало. Юные маги поняли это, когда перед ними на одной из улочек выросли несколько человек весьма знакомого типа. Молодые задиры из замковой молодежи. В Стоунхерме подобных типов тоже было полным-полно. Молодых дворян и иже с ними. Но те очень точно знали, к кому можно лезть, а к кому нет. Маги и их ученики попадали во вторую категорию. Поэтому университетского опыта столкновений с подобной публикой у друзей было не так уж много. Зато до своего приезда в Каменный город каждый из приятелей имел опыт общения с подобной публикой. И если в случае с Горгульей или Грымом вопрос «кто круче» решался примитивным мордобоем, то в окружении Златка могли и на дуэль вызвать. Эльф же умел отбрехаться от любого, да и люди не так часто трогали светлых. А вот Ива предпочитала обходить такие компании десятой дорогой или очень быстро убегать при их появлении. Основная проблема с молодыми дворянами и их друзьями заключалась в том, что частенько они чувствовали свою полную вседозволенность, особенно на своих землях. Дерзкие, задиристые, дурашливые, они представляли собой абсолютно непредсказуемый фактор. Могут и элем на халяву угостить, а могут и заколоть, как свинью. А уж про девушек и говорить нечего. Ива за время своего путешествия из восточных лесов не раз и не два била перед лицами таких компаний зелья с ядовитыми или сонными парами, дабы получить фору для побега. Пару раз ее чуть было не поймали, но каким-то чудом все же ей удалось убежать. Знахарка, надо отметить, пока добиралась до магического университета, лучше всего научилась именно убегать. Вот и сейчас, увидев перед собой нескольких богато одетых молодчиков с наглостью на порядком разрумянившихся, не от вина ли, лицах, первой ее реакцией было оглядеть пути отступления. Улица была довольно широкая для не такого уж большого города. Однако дома стояли вплотную, а пересекающий ее переулок они уже проскочили. Да и не факт, что он не упирался в тупик. Выходит, единственное, что было возможно, это повернуть обратно. И только через полминуты Ива вспомнила, что сейчас уже нет необходимости убегать трусливым, но очень благоразумным зайцем. Теперь она тоже может показать остренькие зубки. Да и рядом были те, кто в состоянии существенно повысить шанс на победу в любой заварушке. Однако компания незнакомцев явно придерживалась другого мнения. Они сидели в седлах отличных лошадей, демонстративно преградив путь, Горожане быстро сообразили, что к чему, и попрятались в домах, оставив для любопытных глаз маленькие щелочки в окнах и дверях. Грым и Дэй нехорошо, но очень знакомо оскалились в ухмылках. Калли и знахарка заученно придержали лошадей, отставая на корпус. «Калли, может, ты все же посияешь на них своей эльфийской улыбкой?» — осторожно поинтересовалась травница. «Неохота же драться!» Светлый легонько приподнял плечи. Он всегда так делал, когда считал вопрос слишком глупым, чтобы на него отвечать. «Дивная острота ушей нашего ушастого!» — тихонько схохмил Грым. «Их мало интересует. Они явно тут ждут именно нас. И вряд ли для интеллектуальной беседы». Ива и сама это понимала, но устраивать городские побоища действительно не хотела. «Ой, вы только посмотрите, кто к нам явился!» — раздалась откуда-то из недр компании, преграждающей проезд юным магом. «Бэрин! Да еще в обществе каких-то уродов!» «Хотя бабы-то ничего», — высказался другой, ковыряя в зубах. «Эй, Бэрин, ты никак совсем ум потерял, коли сунулся сюда? Или решил откупиться девками? Неужто Бэрины поумнели хоть немного?» «Ага, красавчик! Мы, пожалуй, даже согласимся на такой обмен. Тебе жизнь и свободный проезд, а нам — бабы». Травницу даже не передернула от такой гнусности. Она прекрасно понимала, что их просто провоцируют. Но злость Синекрылова ощущалась даже со спины. «Златка, не смей!» — прошипела она. «Извините, мои дорогие», — выдавил из себя он одновременно с Ивиным шипением. «Не в этот раз. Дайте проехать, пока руки-ноги целы и голова на плечах своя, а не чужая». «Не удержался», — горестно подумала знахарка, понимая, что после этого драка им просто обеспечена. Плохо было то, что любая агрессия с их стороны может быть потом использована в политических, если так можно назвать, перманентную грызню между соседями целях. «Ой-ой-ой, как страшно!» Продолжил кривляться еще один из противников. Плотного телосложения парень с коротким тонким шрамом на правой скуле. «Ты что же думаешь, что коли в маги подался, то теперь тебя все бояться будут? А, Златка Бэрин по прозвищу Синекрылой? Думал, что можно теперь разъезжать по чужим землям, как у себя по огороду?» «Ошибаешься!» — подобострастно прогнусавил блондин слева. «Тут тебя никто не боится!» За стороне он получил одобрительный взгляд и тут же преисполнился гордости, аж грудь колесом. «А разве города не считаются свободными?» достаточно громко, но в то же время, будто размышляя, произнесла Ива. «О, ты погляди! А его шлюхи еще и разговаривать умеют!» включился вновь первый. Знахарка почувствовала, что и сама закипает. Как сдерживались все остальные, было вообще непонятно. И тут ей пришла в голову идея, на тот момент показавшаяся ей гениальной. Рука девушки нырнула в заветную сумку и вытащила скляночку с одной отличной тертой травкой. Призвав тоненькую струйку магии воздуха, Ива, краем уха прислушиваясь к перебранке все набирающей обороты, высыпала немного порошка на руку и в обход лучшей пятерки земли отправила его к противникам. Результат проявился буквально через пару секунд. Лошади приспешников летов сперва начали трясти головами и рыть землю, в роли оной выступала булыжная мостовая, копытами. Их хозяева забеспокоились уже на этом этапе. И не зря. Потому что не прошло и минуты, как кони вдруг решили то ли побегать, то ли вовсе сбросить седоков. Они крутились на месте, пытались подняться на дыбы, а потом и вовсе припустили куда-то прочь. Причем парочка в сторону молодых чародеев. Пятерка шустро расступилась, отвела своих лошадей чуть вбок, и невменяемые скакуны с ошалевшими хозяевами промчались мимо. Та же бесславная участь постигла и остальных задир. «Вот гоблин! А подраться?» — возмутился Грым. «Ива, твоя работа!» — безошибочно определил виновника Златка, поворачиваясь в седле. Травница только пожала плечами и улыбнулась. «Раз ясно, чего спрашивать?» Тоже явно без влияния Кали не обошлось. «Ну и зачем?» — продолжил выражать неудовольствие прерванным развлечением тролль. «Не надо было», — тихо произнес Синекрылый. Теперь они смогут сказать, что на них напали. «Не смогут», — мотнула головой Ива. «Это не магия и не оружие. Так, травка». Девушка не выдержала и вновь ухмыльнулась. «Травка?» — удивился Берин. «Не магия природы?» «Не-а!» — еще больше заулыбалась знахарка. «Ты же сказал, чтобы мы не нападали первыми. Хотя, на мой взгляд, они вполне заслужили небольшого урока. К тому же порошок был направлен на животных, не на людей». Берин немного подумал. Потом чуть нахмурился, но все же кивнул. «Вроде правильно». «Тогда поехали дальше», — вклинилась Дэй. «Не думаю, что эти молодчики потерпят такое с собой обращение и не приведут друзей и папочек на подмогу. Хотя я согласна с тем, что небольшого урока эти козлы заслуживают. А драка всегда хорошо. Но сегодня у нас не прогулка ради удовольствия, а есть вполне конкретная задача». Признаться, все немного удивились, услышав такое рассуждение именно от Горгульи. За ней благоразумие не особо водилось. Тем не менее, Златка согласно кивнул. И друзья двинулись дальше. До телепортов оставалось всего ничего. «Слушайте, а почему они сказали, что не боятся магии?» Через пару минут молчания спросил тролль. «Странно как-то». «Сам думаю», — буркнул Синекрылый. «Амулеты», — невозмутимо пояснил Калли. «На них на всех были какие-то амулеты». «Откуда знаешь?» — тут же оживился Грым. «Знаю», — не изменил себе Светлый. «А не понял, какие?» Берин знал, что если от эльфа последовал такой ответ, то более подробного разъяснения ждать бесполезно. Калли покачал светлыми кудрями. «А все же, хоть что-нибудь. Златко тут был лицом особо заинтересованным, ведь это касалось и безопасности земель Берринов». «Какая-то сборная солянка», — подумав, произнес Остроухий. «Но не думаю, что тебе следует особо беспокоиться. Они не показались мне сильными. Уверен, на втором-третьем ударе уже бы не выдержали». «Иногда и этого достаточно», — буркнула Ива, которая, в отличие от всех остальных членов команды, не особо владела холодным оружием. Да и, если говорить правду, в ближнем бою была легкой добычей. «Это не тот случай, согласись», — повернул к ней смазливенькую мордашку эльф. «Даже ты, находясь под нашей защитой, мало чем рискуешь. Да и есть огромное количество заклинаний, которые напрямую не направлены на носителей амулетов, а значит, на них не действуют. И при этом заклинания наносят не меньше вреда». «Это ты про что, ушастый?» — скривился ужасно нелюбящий канцелярского языка Грым. «Приведи пример!» Светлый, как всегда, поморщился от прозвища, но ртачиться не стал. «Камень, который ты подтолкнул магией упасть с крыши на голову своего противника. Яма, развершаяся под ногами врага. Заклинания, направленные на животных, с действием наподобие того, что нам продемонстрировала Ивина травка». «А, понятно», — протянул тролль. «Кстати, Ива, а ты как сделала, что лошади такое учудили?» «Да ничего особенного», — пожала плечами чародейка. «Этот порошок вызывает очень неприятные ощущения у животных. Жжение в глазах, будто иголочки колют в ушах, слизистой и так далее. Если не смыть, то чем дальше, тем сильнее». «Вот за что люблю нашу Иву!» — хохотнул Грым, даже приотставший, чтобы хлопнуть ее по спине, после чего знахарка чуть было не вылетела из седла. Лоренцо, ее своенравный конь, недовольно фыркнул. «Так это за то, что вроде милая, добрая девочка. А как выдаст что, куда там нам?» Все захохотали и стали вспоминать примеры. Знахарка смутилась, и это всех еще больше позабавило. «Что-то мне не нравится», — вдруг произнес эльф, одной этой фразой нарушая веселье. «Вот террас!» — почти возмутился тролль. «Сейчас-то что не так, ушастый?» «Не знаю», — пожал плечами Светлый. «Предчувствие какое-то плохое». «Так...» Тут же напрягся Златко. «Давайте прибавим ходу». Предчувствия Калли редко его обманывали. «Нам нужно всего лишь добраться до телепортов», как молитву произнесла Ива.